Это взаимосоответствие двух половин, образующих вместе целое и сливающихся в округлость шара, равнозначно их взаимозамене, то есть вращению. Шар катится. Такова природа шара. Верх становится низом, низ верхом. Если при таких условиях можно во всех случаях говорить о верхе и низе. Небесное и земное не только узнают себя друг в друге. В силу сферического вращения небесное превращается в земное, а земное в небесное. А из этого яствует. Из этого следует та истина, что боги могут становиться людьми, а люди снова богами. Это также верно, как то, что растерзанный страдалец Усири был некогда человеком, царем земли египетской, а потом стал богом, с постоянной, правда, склонностью снова сделаться человеком, как ясно показывает уже сама форма существования египетских царей, каждый из которых был богом во плоти человека. Если же спросить, кем был Усир сначала и в первую очередь, богом или человеком, то на это ответить нельзя. У катящейся сферы нет начала. Так же ведь обстоит дело и с его братом Сетом, который, как нам давно известно, убил его и растерзал. У этого злодея была, по имеющимся сведениям, ослиная голова. Кроме того, он отличался будто бы воинственным нравом, любил охоту и в Карнаке, близ города Амона, учил царей Египта стрелять из лука. Другие называли его Тифоном, а еще раньше в его ведение отдали сухой и горячий ветер пустыни Хамсин, солнечный зной и самый огонь, отчего он стал Баал-Хаммоном или богом палящей жары. И назывался у финикиян и евреев Малохом или Мелехом, быкообразным царем Баалов, чье пламя пожирает детей и первенцев, тем самым Мелехом, которому Авраам чуть было не принес в жертву Ицхака. Кто-то скажет, что в начале начал или в конце концов Тифон Сет, красный ловец, обитал на небе и был никем иным, как Нергалом, синеименным врагом, красным, огненную планетою Марсом. С таким же правом можно утверждать, что первоначально и в конечном счете он был человеком, Сетом, братом царя Усири, которого он свергнул с престола и убил, а уж потом сделался богом и звездой, всегда, правда, готовый снова стать человеком сообразно вращению сферы. Он и то, и другое попеременно, сразу, и божественная звезда, и человек, но ни то, ни другое в первую очередь, поэтому к нему нельзя отнести никакое глагольное время, кроме как вневременное настоящее, заключающее в себе вращение сферы, и о нем по праву всегда говорится, он красный. Но если стрелок Сет и огненная планета Нергал Марса находятся в отношениях небесно-земной взаимообратимости, то совершенно ясно, что такие же отношения подвижного соответствия существуют между убитым Усиром и царственной планетой Мардуком, той, которую тоже приветствовали недавно черные глаза у колодца, и бог которой назван также Юпитером Зевсом. А о нем рассказывают, что своего отца Крона, того самого божественного великана, который пожирал собственных детей и лишь благодаря находчивости матери не сожрал также и Зевса, он, сын его, оскопил серпом и сбросил с престола, чтобы самому сесть царем на его место. Это важно для всякого, кто, познавая истину, не останавливается на полпути, ибо это явно означает, что Сет или Тифон был не первым цареубийцей, что уже и сам Усир был обязан своей власти убийству, и что как царь он претерпел то, что совершил как Тифон. В том и состоит часть сферической тайны, что благодаря вращению шара цельность и однообразие характера уживаются с изменением характерной роли. Ты, Тифон, покуда притязаешь на престол, вынашивая убийство. Но после убийства ты царь, ты само величие успеха, а тифоновские шаблон и роль достаются другому. Многие утверждают, что оскопил и свергнул Крона не Зевс, а красный Тифон. Но это пустой спор, ведь при вращении все едино. Зевс — это Тифон, пока он не победил».